Житие святителя Феофана, затворника Вышинского. Память 10-23 января. Святитель Феофан, в миру Георгий Васильевич Говоров, родился 10 января 1815 года в селе Чернавское Елецкого уезда Орловской губернии. Его отец Василий Тимофеевич Говоров был священником Владимирской церкви села Чернавское и всю жизнь отличался глубоким благочестием. Мать святителя Татьяна Ивановна происходила из священнической семьи и имела тихий, кроткий нрав и любвеобильное сердце. Первоначальное образование отрок Георгий получил в родительском доме. Благочестивые родители старались дать ему воспитание в духе христианской любви и церковности. Уже в детстве у Георгия стали проявляться яркие черты его характера. От отца он унаследовал живость и чистоту ума, а от матери — нежное, любящее сердце, кротость, скромность и впечатлительность. В 1823 году отрок Георгий поступил в Ливенское духовное училище. Способный, хорошо подготовленный отрок Георгий легко прошел курс духовного училища и через 6 лет, в 1829 году, в числе лучших учеников был переведен в Орловскую семинарию. Во главе ее стоял тогда архимандрит Исидор, впоследствии известный иерарх Русской Православной Церкви. Георгий Говоров с большим интересом изучал преподаваемые науки, но особенный интерес возбудили в нем уроки психологии. В годы учебы, после паломничества в Задонский монастырь, где почивали мощи святителя Тихона Задонского, в то время еще не прославленные, у Георгия появилось необычайно все более возрастающее благоговение к святителю Тихону Задонскому. Отлично окончив семинарию в 1837 году, Георгий Васильевич Говоров получает назначение в Киевскую духовную академию, которая в те годы находилась в цветущем состоянии. Киевский митрополит Филарет Амфитеатров, прозванный за святость жизни Филаретом Благочестивым, уделял очень большое внимание развитию внутренней духовно-религиозной жизни студентов Академии. Это было цветущее время как по доброму нравственному направлению жизни Академии, так и по обилию талантов и профессорской корпорации. В Академии завершилось образование и ясно определилось общее направление нравственной жизни Георгия Говорова. В профессорских ведомостях он аттестуется как студент, обладающий весьма хорошими способностями, отличающийся усердием и имеющим отличные успехи в науках. Любимыми предметами будущего архипастыря были предметы богословские и в особенности священное писание и церковное красноречие. Академическая инспекция постоянно характеризовала его как человека, весьма скромного, честного поведения, отличающегося благонравием, исправностью в отношении своих обязанностей, любовью к богослужению и как подающего пример другим. Все эти добрые качества нравственного поведения студента Георгия Говорова предуказывали его путь к иноческой жизни. Благодатное влияние оказали на Георгия Киево-Печерская лавра и другие киевские памятники священной истории, являющиеся красноречивыми свидетелями подвигов русского иночества. Юный студент нередко посещал Киевскую лавру, где переживал возвышенные религиозные настроения. Впечатления о подобных посещениях были настолько глубоки и сильны, что святитель до конца жизни с восторгом вспоминал о них. Киевская лавра – неземная обитель. В последний год своей учебы Георгий Говоров решил всецело посвятить себя служению Святой Церкви в иноческом чине. 1 октября 1840 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, он подал академическому начальству прошение о пострижении в монашество, в котором писал: «Имея постоянное усердие к занятию богословскими предметами и к уединенной жизни, я, чтобы соединить то и другое на предлежащем мне служении Церкви, положил обет посвятить жизнь свою монашескому званию. С разрешения академического и высшего духовного начальства 15 февраля 1841 года он принял постриг с именем Феофан. Чин пострижения был совершен в Свято-Духовенской церкви Киево-Братского монастыря ректором академии архимандритом Иеремия, который был впоследствии архиепископом Нижегородским. С апреля 1841 года Феофан в Большом Успенском соборе Киево-Печерской лавры рукоположен был в иеродиакона, а 1 июля – в иеромонаха. Во время этой важной перемены в своей жизни иеромонах Феофан продолжал учебу в академии и писал курсовое сочинение на тему «Обозрение подзаконной религии». Он успешно сдал выпускные экзамены, а курсовое сочинение академическим ученым советом в числе лучших было отослано в Синод на рассмотрение. Постоянный член Синода митрополит Московский Филарет, строгий ценитель богословских сочинений, своим мудрым и проницательным взором заметил даровитость и трудолюбие отца Феофана. В 1841 году иеромонах Феофан в числе первых закончил академию со степенью магистра. Началось время его служебной деятельности на учебно-воспитательном поприще. 27 августа 1841 года иеромонах Феофан был назначен ректором Киево-Софийского духовного училища, которое находилось под непосредственным наблюдением киевского митрополита Филарета. Но недолго трудился отец Феофан в киевском училище. 7 декабря 1842 года он был назначен инспектором Новгородской семинарии. 3 года иеромонах Феофан был в Новгороде. За это короткое время он успел проявить себя как талантливый воспитатель и прекрасный преподаватель психологии и логики. Высшее духовное начальство высоко ценило нравственные качества и незаурядные умственные способности иеромонаха Феофана. И потому 13 декабря 1844 года он был переведен в Петербургскую духовную академию на должность бакалавра по кафедре нравственного и пастырского богословия. Сознавая великую ответственность перед Богом в деле духовного воспитания юношества, отец Феофан стремился действовать на будущих пастырей своей большой добротой, любовью и кротостью. Свой взгляд на духовно-педагогическую деятельность потом он выразил следующими словами: «Воспитатель должен пройти все степени христианского совершенства, чтобы впоследствии в деятельности уметь держать себя, быть способным замечать направления воспитываемых и потом действовать на них с терпением, успешно, сильно, плодотворно. Это должно быть сословие лиц чистейших, богоизбранных и святых». К преподаваемым предметам иеромонах Феофан относился с большим вниманием. Оставив философско-умозрительные методы работы, молодой богослов опирался на опыт аскетический и психологический. Главными после Священного Писания и творения святых отцов источниками его лекций были «Жития святых» и психология. 1 февраля 1845 года отец Феофан был назначен помощником инспектора академии, а с 20 мая по 4 августа 1846 года он исполнял обязанности инспектора. за ревностное исполнение этих обязанностей, засвидетельствованное академическим начальством, иеромонах Феофан был во второй раз удостоен благословения Святейшего Синода, а 25 мая 1846 года и звания соборного иеромонаха Александра Невской Лавры. Иеромонах Феофан был глубоко предан важному делу христианского воспитания, однако его влекло другое, а именно уединенная монашеская жизнь. Его учебная работа соединилась с административными и хозяйственными заботами, к которым не лежала его душа, а поэтому внутренне он не был удовлетворен служебной деятельностью. Дух его стремился в более сродную ему сферу иноческого жития и молитвенного общения с Богом. Вскоре представился случай к удовлетворению духовных потребностей отца Феофана. 21 августа 1847 года по собственному желанию он был назначен членом духовной миссии в Иерусалиме. И 14 октября 1847 года миссия в полном составе отбыла из Петербурга в Палестину. Шестилетнее пребывание на Востоке имело для иеромонаха Феофана большое духовное и нравственное значение. Посещая древние обители, он неутомимо изучал Писание святых отцов по древним рукописям, знакомился с уставом и житиями древних подвижников, восточных обителей и святой Афонской горы. Молодой аскет вошел в тесную связь с афонскими старцами, которые оказали благотворное влияние на направление его духовной жизни и впоследствии способствовали изданию его сочинений. Здесь, на Востоке, отец Феофан основательно изучил греческий и французский языки, познакомился с еврейским и арабским. В 1853 году началась Крымская война. 3 мая 1854 года члены русской духовной миссии были отозваны из Иерусалима в Россию. За свои труды в миссии иеромонах Феофан был возведен 4 апреля 1855 года в сан архимандрита и 12 апреля назначен в Петербургскую духовную академию бакалавром по кафедре канонического права, а через полгода на должность ректора Аланецкой духовной семинарии. В исполнении должности ректора семинарии архимандриту Феофану предстояло много дел и хлопот. Аланецкая духовная семинария в то время была еще совершенно не устроена, даже не имела своего здания. Архимандрит Феофан занимается организацией строительства здания для семинарии. Однако главной заботой, отвечавшей высоким стремлениям души отца Феофана, было воспитание учащихся Аланецкой семинарии. Помимо семинарии, на архимандрита Феофана были возложены многие дела по епархии из-за отсутствия аланецкого архиепископа Аркадия, который был вызван в Санкт-Петербург для присутствия в Святейшем Синоде. Исполняя поручения в этой сфере, он должен был соприкасаться с жизнью и деятельностью приходского духовенства. 17 октября 1855 года отец Феофан определен членом Аланецкой духовной консистории. Архимандрит Феофан заботился об улучшении проповеднической деятельности приходского духовенства и выработал целый ряд мер борьбы с расколом, который утвердился в форме Даниловщины, Филипповщины, Арестовщины и странничества. В 1856 году архимандрит Феофан был назначен на должность настоятеля посольской церкви в Константинополе. Выбор отца Феофана на столь важный и ответственный пост обуславливался тем обстоятельством, что он был хорошо знаком с православным Востоком и был вполне подготовлен к этой должности. Константинопольская церковь в это время переживала большие трудности в связи с распри греков с болгарами. Русское правительство и Святейший Синод, озабоченные скорейшим прекращением этой распри, поручили архимандриту Феофану собрать сведения, которые могли бы осветить положение греко-болгарской распри. Отец Феофан исполнил возложенную на него миссию и представил от 9 марта 1857 года отчет, в котором писал о движении среди болгар и о состоянии Константинопольского патриарха. Этот отчет имел впоследствии большое значение при обсуждении греко-болгарской распри Святейшим Синодом Русской Православной Церкви. Своей симпатией к болгарскому народу, сочувствием к его законным требованиям, своим искренним желанием помочь им, отец Феофан снискал себе большую любовь среди болгар. Озабоченный сложной ситуацией в болгарской церкви, архимандрит Феофан не забывал и о благе Константинопольской церкви. Он близко познакомился с внутренней жизнью Константинопольского патриарха, епископов, священников, содержанием церквей и духовенства, и ему открылась бедственная картина. Обо всем этом отец Феофан писал в своем отчете, взывая о помощи к великодушной России, которой не следует оставлять своей матери по вере в этом беспомощном состоянии. Во время своего пребывания в Константинополе архимандрит Феофан заботился и о русских, которые здесь жили, и предложил русскому правительству устроить в Константинополе госпиталь для русских матросов и паломников, и просил также устроить братство с церковью. На православном Востоке он собрал много драгоценных жемчужин святоотеческой, главным образом аскетической письменности. Но недолго архимандриту Феофану пришлось быть в Константинополе. Ему предназначалось новое, более ответственное поприще служителя церкви и Отечеству. 13 июня 1857 года указом Святейшего Синода архимандрит Феофан назначается на должность ректора Санкт-Петербургской духовной академии. Подчиняясь действию промысла Божия, он в течение 2 лет возглавлял высший рассадник духовного просвещения в Санкт-Петербурге. Как ректор, архимандрит Феофан посещал лекции профессоров, присутствовал на экзаменах, следил за всем ходом учебного дела в академии. Особое внимание он обращал на воспитательную работу во вверенной ему академии. Одновременно отец Феофан усиленно занимался редакторской и богословской работой. Свои сочинения он публиковал главным образом в академическом журнале «Христианское чтение», который выходил тогда под его наблюдением. Время ректорства архимандрита Феофана совпало с празднованием 50-летия открытия Петербургской духовной академии. Для проведения празднования юбилея, которое состоялось 17 февраля 1859 года, ректору пришлось понести много трудов. Святейший Синод наградил отца Феофана орденом святого князя Владимира III степени. Недолго после этого события отцу Феофану пришлось быть ректором. Всеблагому промыслу Божию угодно было возвести его в сан епископа. Да будет всем, ищущим спасения, светильником горящим и светящим. 29 мая 1859 года состоялось наречение его во епископа Тамбовского и Шацкого. В речи при наречении епископа архимандрит Феофан сравнил свою жизнь и разнообразную деятельность с шаром, без грохота и шума, катящимся туда и сюда, по направлению сообщаемых ему ударов. Отец Феофан выразил свою покорность воле Божией, свое смирение и недостоинство. В том же слове, обращаясь к сонму архипастырей, он поведал, что имеет тайное желание высших подвигов добродетели. «Не скрываю, — сказал отец Феофан, — что не чуждо было бы тайным желанием сердца, если бы на мою долю выпало такое место, где бы я свободно мог бы предаться занятиям по сердцу». 1 июня митрополитом Георгием с собором епископов в Троицком соборе Александра Невской лавры была совершена его хиротония. Много забот и трудов пришлось понести владыке при управлении Тамбовской епархии. Служение Преосвященного Феофана продолжалось только 4 года, но за это короткое время он необыкновенной кротостью своего характера, редкой деликатностью и участливым вниманием к нуждам посомых успел сродниться со своей паствой и снискать всеобщую, самую искреннюю любовь. Святитель Феофан проявил себя ревностным служителем во всех сферах церковной жизни. Почти каждое богослужение он сопровождал проповедью, и слово его, шедшее от сердца и дышавшее глубоким убеждением, привлекало многочисленных слушателей. Плодом его ревностного проповедования явился выпуск 2 томов его слов к тамбовской пастве. В целях подъема народного образования при содействии Преосвященного Феофана было открыто много церковно-приходских училищ, воскресных школ и частных школ грамотности, а также открыто женское епархиальное училище 6-летним сроком обучения. Епископ Феофан в то же время заботился о повышении образования и самого духовенства. По его ходатайству Пресвятейшим Синодом с 1 июля 1861 года стали выходить тамбовские епархиальные ведомости. Не оставлял владыка без внимания и благоустройства духовно-учебных заведений. Так он побудил начальство Тамбовской семинарии произвести капитальный ремонт семинарского храма. Епископ Феофан всего себя отдавал на служение своим посомам, уделяя малое время для сна. В дни скорби и мира он был любвеобильным отцом для всех. При своих многочисленных и разнообразных делах и заботах по управлению Тамбовской епархией святитель Феофан находил время и для учебно-литературной деятельности. К этому времени относится его богословский труд «Письма о христианской жизни», который заключает в себя целую систему христианского нравственного учения. Во всей последующей жизни в нем все больше пробуждалась склонность к уединению. Во время одной из поездок с целью обозрения храмов и монастырей своей епархии святитель Феофан посетил Вышинскую пустынь, которая понравилась ему строгим иноческим уставом и красотою местности. Назначая туда настоятелем эконома архиерейского дома игумена Аркадия, владыка на прощание сказал ему пророчески: «Поезжайте, отец игумен, туда, а там Бог даст, и я к вам приеду». В 1861 году епископ Феофан пережил большую радость. По решению Святейшего Синода он принимал участие в торжестве открытия мощей святителя Тихона Задонского. Это событие произвело большое впечатление на тамбовского архипастыря и послужило как бы особым благодатным освящением его собственного служения. Но недолго тамбовской пастве пришлось быть под управлением Преосвященного Феофана. 22 июля 1863 года он был перемещен на древнюю, более обширную Владимирскую кафедру вместо уволенного на покой епископа Иустина. В синодальном докладе было сказано, что Преосвященный Феофан настоящим своим служением снискал потребную опытность для управления столь обширной паствой. Непродолжительно было служение епископа Феофана и во Владимире, но и здесь он проявил себя ревностным архипастырем и успел заслужить всеобщее уважение и любовь. Первым предметом попечения заботливого архипастыря Владимирской епархии было спасение веренных ему душ через назидание посредством проповеди Слова Божия. Он поучал народ с высоты церковного амвона и в храмах епархиального города, обходя грады и веси обширной миллионной своей паствы. Посещая раскольнические центры епархии, епископ Феофан произнес целый ряд проповедей, а в конце 1865 года открыл в селе Мстере Везняковского уезда православное братство. Однако предметом самых усердных забот епископа Феофана явились церковно-приходские школы и духовно-учебное заведение епархии. Он закончил начатую его предшественником постройку общежития для учеников Владимирской духовной семинарии, открыл училище для девиц духовного звания. С начала 1865 года по ходатайству святителя Феофана стали выходить Владимирские епархиальные ведомости. За усердную и плодотворную архипастырскую деятельность во благо Церкви преосвященный Феофан 17 апреля 1857 года был награжден орденом Святой Анны второй степени, а 19 апреля 1864 года орденом Святой Анны первой степени. Но обширная практическая деятельность по епархиальному управлению не была сродна душе архипастыря. Как уже было сказано, с юных лет он стремился к уединению и идеал монашества видел в совершенном отречении от всех житейских забот. И вот теперь, после 25-летнего служения церкви на различных поприщах, святитель нашел благовременным осуществить свое всегдашнее стремление. Посоветовавшись со своим давним духовным руководителем, митрополитом Исидором, он подал прошение в Святейший Синод об увольнении его на покой с правом пребывания в Вышинской пустыне Тамбовской епархии. И он 17 июля 1866 года был освобожден от управления епархией и назначен настоятелем Вышинской пустыни, где провел свою жизнь как ученый инок. Но невозможностью покоя влекли к себе тихие монастырские стены сердца владыки. Они звали его к себе на новый духовный подвиг. «Я ищу покоя», — писал епископ Феофан митрополиту Исидору, «чтобы покойнее предаться занятиям желаемым, с тем непременным намерением, чтобы был и плод трудов, полезный и нужный для Церкви Божией. Имею в мысли служить Церкви Божией, только иным образом служить». Епископ Феофан прибыл в Вышинскую пустынь в качестве ее настоятеля. Должность настоятеля нарушала его внутренний покой, и он скоро подает новое прошение об освобождении его от этой должности. Святейший Синод удовлетворил его просьбу. Долгожданное уединение, к которому так настойчиво стремился святитель, наконец пришло по милости Божией. По своему внутреннему устройству Вышинская пустынь представляла из себя общежительный монастырь. Устав и обычаи ее отличались большой строгостью. Святитель Феофан до конца жизни чувствовал себя вполне счастливым на Выше. «Вы меня называете счастливым? Я и чувствую себя таковым», — писал он. «Выше моей не променяю не только на Санкт-Петербургскую митрополию, но и на патриаршество, если бы его восстановили у нас и меня назначили бы на него. Вышу можно променять только на Царствие Небесное». В первые 6 лет своего пребывания в Вышинской пустыне Преосвященный Феофан не уединялся окончательно. Вместе с иноками обители он ходил ко всем церковным службам, а воскресные в праздничные дни сам совершал литургию в сослужении братья. Внешняя обстановка вполне соответствовала духовным потребностям святителя-подвижника. Он охотно принимал посетителей, родных и почитателей, искавших его духовных советов, вразумлений и наставлений, выходил из кельи на прогулку. Но в начале своего пребывания в Вышинской пустыне владыка испытывал борьбу с помыслами, которые внушали ему сожаление о раннем оставлении кафедры. В 1872 году духовное начальство предлагало ему снова принять управление епархией, даже московской, и в том же году предлагало ему заседать в судном отделении Святейшего Синода. В 1879 году он был приглашен в Японию через Святейший Синод, но епископ Феофан отказался от этих приглашений. После пасхальных дней 1872 года он начал вести затворническую жизнь. Он прекратил всякие сношения с людьми, перестал ходить в монастырский храм на богослужение и затворился в отдельном флигеле. С этого времени он принимал к себе только настоятеля пустыни, духовника игумена Тихона и келейника отца Евлампия. К этому времени епископ Феофан устроил в своих кельях малую церковь во имя крещения Господня, в которой служил божественную литургию во все воскресные праздничные дни, а в последние 11 лет – ежедневно. В богослужении и молитве, в подвигах телесных и духовных проходила большая часть затворнической жизни архипастыря. В свободное от духовных подвигов время он занимался учеными, литературными, богословскими трудами, писал множество писем к разным лицам, обращавшимся к нему с недоуменными вопросами, с просьбами о помощи и наставлениях. Уйдя из мира и почти не встречаясь с людьми, епископ-затворник интересовался жизнью церкви и своей родины. Он выписывал многие журналы, выходившие в его время. В кабинете у него была огромная библиотека. При написании своих произведений святитель использовал обширную литературу на русском и иностранном языках. Все прочитанное он переживал, вынашивал, и постепенно из-под пера его выходили творения, подобных которым по разнообразию тематики и глубине освещения вопроса можно указать немного. В подвиге духовно-литературного творчества святитель Феофан видел великое служение Церкви Божией. Об этом он говорил в одном из своих писем. Писать – это служба Церкви нужная. Весьма разнообразны предметы и содержание творений Вышинского затворника. Почти ни одна деталь духовной жизни не ускользнула от его глубокого, внимательного наблюдения. Но главной темой всех его многочисленных произведений является спасение во Христе. При этом, как отмечают исследователи, творения Вышинского подвижника, полные духовно-благодатного помазания, в возможной полноте и близости отражают дух учения Христова и апостольского. Сам перечень этих творений вызывает чувство благоговения перед великим трудолюбием, перед большой нравственной силой и духовной опытностью святителя-затворника. «Мы имеем полное право, — пишет один из биографов епископа Феофана, — назвать его великим мудрецом христианской философии. Он в такой же степени плодотворен, как и святые отцы IV столетия». Основой для его богомудрых писаний служили почти исключительно творения восточных церковных учителей и аскетов. И как выдающийся знаток аскетической письменности, преосвященный Феофан не только отразил ее особенности в своих творениях, но и воплотил в своей жизни, проверив истинность святоотеческих предпосылок собственным духовным опытом. Его учение во многом родственно учению старца Паисия Величковского, память 15-28 ноября. Это особенно заметно в раскрытии тем о старчестве, умном делании и молитве. По содержанию, сочинения епископа Феофана распадаются на три отдела – нравоучительный, истолковательный и переводной. Особенно большую ценность для богословской науки представляют многочисленные труды по христианской нравственности. В своих нравоучительных произведениях Преосвященный Феофан изобразил идеал истинной христианской жизни и пути, ведущие к его достижению. Излагая свои мысли ясно и доступно для широкого круга читателей, святитель Феофан в сочинениях преподает основы святоотеческой психологии. Обозревая душевные и духовные способности человека, Преосвященный Феофан глубоко проникает в его внутренний мир, в сокровенные тайники человеческой души. Среди творений епископа Феофана почти не встречается трудов специального догматического характера. В разных местах его трудов можно увидеть раскрытие и догматического учения. Догматический элемент в творениях святителя Феофана особенно важен потому, что разъяснения автора касаются высочайших и труднейших пунктов христианской догматики. Одним из важнейших дел жизненного подвига преосвященного Феофана являются его замечательные труды по изъяснению Слова Божия, которые представляют собой ценный вклад в русскую библиотеку. Важнейшей из переводных работ святителя является «Добротолюбие», главный предмет которого составляют Писания о духовной жизни основателей и великих учителей христианского аскетизма. Особый вид литературных трудов преосвященного Феофана представляют его многочисленные письма, которыми он обменивался со всеми, кто просил его советов, поддержки и одобрения. Со всех концов России поступали в Вышинскую пустынь письма к епископу-затворнику. Нередко почта приносила их по 20-40 в день. К нему обращались за советом, за разрешением недоумений, в нем искали утешение в скорби, облегчение в бедах все, начиная с сановников и кончая простолюдинами. В письмах епископ Феофан высказал те же положения, что и в своих творениях, но в более простой, ясной форме и в применении к нравственному и общественному положению собеседников. Святитель чутко улавливал духовные потребности писавшего, не жалея сил, обстоятельно и сердечно разъяснял все вопросы и недоумения. Он как-то особенно умел войти в положение писавшего и сразу установить с ним самую близкую духовную связь, где преобладали полная искренность и откровенность. Эту искренность и любовь к людям святитель сохранил до своей блаженной кончины. Постоянным вниманием к себе, трезвением и бодрствованием подвижник-затворник достиг высокой степени духовного совершенства и сделался образцом веры и благочестия. Самоотверженная любовь к людям, которая видна из содержания обширной переписки святителя, была в нем той особенной нравственной силой, которая влекла к нему современников и продолжает влечь к его памяти и творениям последующие поколения христиан. Все духовные академии Русской Православной Церкви избрали святителя Феофана своим почетным членом, а Санкт-Петербургская присвоила ему в 1890 году звание доктора богословия за многополезные богословские сочинения. При всех своих добродетелях и высоких достоинствах епископ Феофан считал себя ниже всех. «Я вот и книги читаю, и пишу», — говорил он, — «а у меня нет ничего похожего на то, что творили угодники Божии». Он готов был считать всех людей добрыми и святыми. Дни жизни святителя-затворника постепенно умалялись, и он, сознавая это, спокойно ждал смерти. «Умереть, — писал владыка, — это не особенность какая, и ждать надо. Как бодрствующий днем ждет ночи, чтобы заснуть, так и живущим надо впереди увидеть конец, чтобы опочить. Только даруй Боже, почить о Господе, чтобы с Господом быть всегда». 6 января 1894 года, около 16:00, епископ Феофан мирно скончался в день престольного праздника своего келейного храма Крещения Господня. Когда было подготовлено тело почившего к погребению, и его стали одевать в архиерейское облачение, все присутствующие увидели, что на лице его просияла блаженная улыбка. Было ли это прощальное приветствие опечаленной братьи обители, или отражение блаженного ликования души, ведомо одному Богу. Отпевание почившего епископа-затворника было совершено 11 января епископом Тамбовским при огромном стечении духовенства и народа. Тело почившего архипастыря было погребено в Казанском соборе в Вышинской пустыне, в правом Владимирском пределе. Над могилой почившего усердием настоятеля обители архимандрита Аркадия и почитателей памяти епископа Феофана было воздвигнуто великолепное надгробие из белого мрамора с изображением трех книг святителя: «Добротолюбие», толкование апостольских посланий и начертание христианского нравоучения. В одном из своих многочисленных сочинений епископ Феофан Затворник пишет: «Умершие продолжают и на земле жить в памяти живущих через добрые дела свои». Добрые дела епископа Феофана – это прежде всего его многочисленное творение. Святитель Феофан, посвятив свою жизнь поискам пути к вечной жизни, показал этот путь и следующим поколениям в своих богословских трудах. На Поместном соборе Русской Православной Церкви 6-8 июля 1988 года епископ Феофан Затворник канонизирован как подвижник веры и благочестия, оказавший глубокое влияние на духовное возрождение современного ему общества. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе!